Влюбился сразу и бесповоротно, отчаянно, как только может влюбиться второгодник в отличницу. В ней было прекрасно все, ну а тот факт, что девочка читает фантастику, был завершающим ударом, окончательно меня добившим. Нет, каков реципиент, то, вот как с этим чудом дружить можно было, млять, он ведь ее летом за огурцами в совхозную теплицу звал, воровать, и ведь ходили. Она, обдирая коленки, ползала за ним на четвереньках, протискиваясь вначале через щель в заборе, затем в парник. Чувствую, припомнит она еще мне эти огурцы, вон какая довольная стоит, еле улыбку довольную сдерживает. А, что, правда, что ты из-за меня с Петькой подрался? Спрашиваю. Да что с тобой, Ваня, случилось, зачем тебя наголо побрили? Прохладные пальцы невесомо пощекотали макушку, отчего по спине поползли мурашки, а вся рассудительность испарилась напрочь, как и остатки логического мышления. Вот что это, как не магия? Нет, то есть да, еще и когнитивные способности пострадали, это не Ленка, это оружие массового поражения. Он на тебя права какие-то предъявлял, указывал, чтоб я от тебя подальше держался, вот и не вынесла душа поэта. Позора мелочных обид, ммм, мурлыкнула Ленка. Нет, какая к чертям Ленка, Лена, а то и Елена, под стать Троянской. Приятно, конечно, что ты один с тремя не побоялся подраться из-за меня, но давай в следующий раз осмотрительней, отобьют ведь всю голову. А у меня на тебя живого и здорового планы, и желательно, чтоб соображал. Какие планы? Воображение тут же нарисовало такие картины, что непроизвольно вначале покраснел, затем побледнел и пятнами покрылся. А в квартире вдруг стало чрезвычайно душно, несмотря на настежь распахнутые форточки. Как какие? Вознегодовала Лена, отчего стало еще краше. Ты что, все забыл? Я же тебя, дебила, обещала по алгебре поднатаскать за лето, хотя там все с азов придется начинать. Или ты и на следующий год так же собираешься еще раз учебу завалить? Что было то, Вань, ты правда чуть не умер, в школе такое рассказывают. Ура, таскай меня, Лена, хоть по алгебре, хоть по геометрии, ликовал я про себя, а вслух принялся излагать страшную и душераздирающую историю, как чуть не умер, перед глазами прошла вся жизнь и даже больше, после чего я стал абсолютно другим. Ну, то, что я изменился, моя подружка и так поняла, а сейчас жаждала подробностей, и я ей их дал, и про свет в конце тоннеля, и про фигуры в белом, в общем, проехался по ушам, удовлетворяя любопытство. Не поверила бы, Лена накручивала на палец локон, внимательно меня изучая, но ты и правда очень изменился, я бы даже сказала, что тебя подменили. Теперь ход моих мыслей про то, что все девочки причастны к сверхъестественному, понятно, и оправдываться в такой ситуации бесполезно, поэтому лишь пожал плечами, никак не комментируя. Слава богу, что она всего лишь размышляла вслух, пищи для дальнейших подозрений я не дал, а ее последующие слова лишь подтвердили правильность выбранной стратегии. Да нет, все такой же балбес, но видно, что без последствий не обошлось. Вань, а про дурдом правда, смотря что говорят, был, да, на обследовании, признали психически здоровым, все показатели в норме, так уж и здоровым, не поверила Лена, то дерешься, отставание в учебе, точно все хорошо, все как у людей, развеял я всяческие сомнения и добавил, и даже лучше, вот увидишь, новый Ванька, несмотря на все странности в словах и поведении, явно пришелся ей по душе больше, чем прежний, все время, пока мы разговаривали у нас в квартире, Лена несколько раз до меня дотрагивалась, в основном норовя ощупать голову. Далась им моя новая прическа, удобнее мне так, хотя с ее стороны это больше походило на желание удостовериться, действительно ли это я. Нет, я не против, даже приятно, но как-то организм нервно реагирует, словно током щиплет, и мне, может быть, тоже ее потрогать хочется. Мало ли, вдруг тоже сомневаюсь. В очередной момент, когда ее рука вновь легла мне на голову, накрыл ее ладонь своей рукой. Теперь уже Лену словно ударила током, отдернула руку, покраснела и с таким довольным видом сказала: «Дурак, что сразу понял, понравилось». Тут же выдернула с книжной полки какую-то книгу, не глядя на обложку, и не поднимая глаз сказала, что как прочитает, вернет. Упорхнула, оставив меня в одиночестве и в приподнятом настроении. Да что там приподнятое, петь хотелось и танцевать, это я удачно попал. Не знаю как насчет СССР, но помимо своей семьи я еще и одну девочку спасу, вопреки всему. Такая блондинка нужна самому, Пусть Петька в городе учится и сюда носа не показывает. Е-е-е, к моему глубочайшему сожалению, ни петь, ни танцевать я не умел и в этом времени. Тоже магия какая-то, попытка коряво изобразить некое подобие танцевальных па, наблюдая за этим в зеркало, ясно показала, что если не дано, то не стоит и мучиться. А так как сбросить накопившееся напряжение после визита подружки требовалось незамедлительно, то обратился к старому, проверенному временем варианту, к дровам, как Челентанов к уращении строптивого. Отправился в стайку, которая помимо пристанища для животных, была многофункциональной хозяйственной постройкой, в частности, поленница под навесом имелась. Дрова для титана требовались совсем другие, чем для обычной деревенской печки, те бы в топку попросту не пролезли. Маленькие, раза в полтора меньше обычных, словно игрушечные поленья, их я ведер пять натаскал домой, пока в себя не пришел. Всю ванну загромоздил ими, а зачем, спрашивается. Если отопительный сезон еще не закончился и горячая вода есть, ладно, пусть будут, пригодятся, не тащить же их обратно, и так по деревне всякие слухи ходят. А судя по жаре на улице, скоро кочегарки дымить перестанут. Вечером за Сашей шел, чуть не подпрыгивая, та сразу срисовала мое настроение, это в копилочку подозрений, про женщины непознанные, и спросила: «Ваня, ты чего такой ладостный, лаботу нашел?» Сразу как крылья подрезали и настроение поползло вниз. С работой, на поиск которой я настроился серьезно, пока было никак. Большая надежда была на дедов, особенно на Орлена, тот уже несколько лет работал кладовщиком в машинно-тракторной мастерской совхозной, что по здешним реалиям было не только ответственной, но и весьма хлебной должностью, включая близкое знакомство и дружеские отношения со всем совхозным начальством. И не только, к деду из города некие снабженцы частенько приезжали, то в саду пили, то выезжали в лес или на речку, утрясая на пленэре всяческие делишки, связанные с расхищением сельхозпродукции и обмена ее на ништяки, нужные совхозу. Время такое, не мне судить, деньги сейчас играют не такую важную роль, как в эпоху развитого капитализма. По крайней мере, голодающих нет, у магазинов никто не побирается и в мусорных баках не лазит. Проблема безработицы тоже не стоит, и орды диких мигрантов из кишлаков не завозит. А вот купить можно не все и не всегда, дефицита в самом его крайнем проявлении, когда основные продукты питания будут продавать по талонам, еще нет. Но его предвестники маячат на горизонте, уже не только от деда слышал сакральное для конца 80-х слово «достать вместо купить». И дед Орлен, и прадед Александр Гаврилович, мое желание пойти работать всячески одобрили и поддержали, с условием, что я возьмусь за ум и осенью вгрызусь в учебу с новыми силами, хлебнув горюшко за весну и лето, занимаясь тяжелым и неквалифицированным трудом. Дед Орлен сразу озвучил свое нежелание устраивать меня в совхоз на летние работы официально, как я в предыдущие годы практиковал, так прямо и сказал бабке: «Рази он заебется, по 4 часа в день работая, а не то еще опять, как в том году, повадится налево огурцы продавать, то я не знаю, че он так рвется на погрузку. Оторви да брось растет, в том году уже просился, чтоб сторожем на теплицах пристроиться». Дед тяжело вздохнул и выдал сокровенное, давно наболевшие: «В батраки бы его, чтоб всю дурь выбили». Меня при этих словах перекосило, словно уксус ухлебнул. Дилетантские схемы обогащения реципиента. Мешок огурцов мимо весов загрузить приехавшему из города покупателю, я намеревался творчески переработать. Не дело без денег сидеть, тем более просить у мамы. И совсем за гранью, корячиться на прополке капусты. В том году за месяц такой работы чуть больше 50 рублей получил. Даже не избалованный деньгами реципиент не особо был доволен, что уж про меня говорить. А вот махинации при весовой, во время погрузки овощей, помогли мне прошлым летом почти 100 рублей заработать, за неделю. Очень рассчитывал в этом году повторить, если честно, а тут такой облом. И от кого? От родного и любимого деда, работающего кладовщиком, между прочим. Что за двойные стандарты, пришлось насесть на него, выясняя все подробности и нюансы. Реципиент то по жизни особенно не задумывался, как он в совхоз смог летом устроиться и почему. Про подводные камни не задумывался, как и о том, почему не все деревенские школьники пользуются такой возможностью. А я то сейчас понимаю, что в нашей небольшой детской бригаде простых школьников не было. У кого мама в бухгалтерии, у кого папа зоотехник, а у меня вот, дед-кладовщик. Следующий подход к деду предпринял в домашней мастерской, устроенной в отдельной пристройке при гараже, без свидетелей. Сразу же намекнув ему, что я уже подрос и многое понимаю, показал головой на весьма богатое оборудование. «Деда, а деда, ты ведь это тоже не на свои деньги купил? Зернодробилку собрать из списанного оборудования? Это ведь не каждому колхознику под силу». И пока дед багровел лицом, собираясь меня приструнить, продолжил наседать, попросив прояснить, что за сложности с моим трудоустройством, и обозначил свой интерес, понимание реалий и здоровый прагматизм, особо делая акцент на том, что не просто сам хочу заработать, но и матери помощь материально. Дед выпустил набранный воздух, с интересом на меня посмотрел и от души выматерился. «Вот что тебе, Ванька, не учиться было, как всем нормальным людям не голова у тебя, а дом советов. Вначале бы в комсомол, а там и в партию. Вот тогда бы да, а чё тут, в совхозе, рази дела, комбикорм да капуста мороженая. Что тут сказать, амбиции у деда будь здоров и желание пристроить внука в ряды партийной номенклатуры понятны. Только вот партии осталось меньше 4 лет, делать карьеру в комсомоле сейчас, как пытаться запрыгнуть в вагон поезда, который уже начинает слетать с рельсов. Нет, я помню, что именно комсомольские вожаки начали принимать непосредственное участие в кооперативном движении, всячески монетизировать партийные связи, ввязались в борьбу за первоначальное накопление капитала с большим пылом, чем за комсомольские стройки. Только просто так, с улицы, в эту движуху не впишешься, там уже своя атмосфера, чтобы чего-то добиться, надо как минимум в правильной семье родиться. Дед, впрочем, в существующих реалиях разбирался лучше меня, хотя и не подозревал, куда свернет эта начатая поначалу антиалкогольная кампания, а затем и гласность с перестройкой. Мне почему-то казалось, что это все вместе началось, но пока про гласность ничего не слышно, а вот со спиртным начали гайки заворачивать, надо деду подсказать невзначай. Что-то для себя взвесив и обдумав, он выудил из-под верстака литровую эмалированную кружку, подул в нее, затем протер обшлагом рукава и вручил мне. Отправил на спецоперацию, черпануть из фляги браги, избегнув пристального внимания бабки. Самому деду идти на дело было бесполезно, бабушка его перемещения в непосредственной близости от фляг, стоящих в закутке у печки, тщательно отслеживала. Ну что же, дед, по всей видимости, начал воспринимать меня всерьез и наши отношения переходят на новый уровень. Главное теперь, оправдать оказанное доверие. Уже через 10 минут я притащил полную литровку, дед ее с достоинством принял, прокомментировав, что он во мне не сомневался и я далеко пойду, если не посадит. Пригубил, обтер усы и принялся меня просвещать. Интересные вещи вырисовывались, с его слов. Кое-что я и сам раньше подозревал, но о многом не то что не догадывался, понятия не имел. Дети до 16 лет должны были, по закону, работать не больше 4 часов в день. После 16, не больше 6. А самое главное, тадам, по существующему законодательству эта работа должна была оплачиваться как работа взрослого сотрудника и по расценкам за полный рабочий день. Вот такие вот выверты социализма, какому нормальному начальнику есть интерес брать на работу несовершеннолетних. Я, чтоб ты летом работал, ни одну бутылку самогона поставил, понимаешь теперь, объяснил дед и принялся загибать пальцы, высчитывая, во что обошлось мое трудоустройство. По совести говоря, не только мое, у нас там целый клан был в бригаде, из Свиридовых и Жуковых, но общий посыл я понял и приуныл. Не вешай нос, деду-то нормально, вон ему как похорошело после литра браги. Устроим куда-нибудь, без работы не останешься. Неофициально, скорее всего, тут покумекать надо. Неси еще кружку, Ванька, ловко у тебя получилось, бабка ни сном, ни духом. Не, дед, больше не пойду. Сам ведь говоришь, что во всем нужна умеренность и умение не зарываться и вовремя остановиться. На дедов надейся, а самому тоже придется голову поломать. Ладно, у меня послезнание есть, что-нибудь придумаю. Тебя сейчас разберет как обычно, тем более со второй, бабка нашу схему на раз выкупит. И фигушки, всю малину нам обломает. Будешь потом опять помирать, а все, лавочку прикрыли. Смотри мне, Ванька, погрозил дед пальцем. Не знаю, с какой такой компанией ты вняга не водился, но тут я за тебя в ответе, и вся наша семья, так что прежде чем сотворить чего, ко мне приди и посоветуйся, нам только уголовников в семье не хватало, а то вон и слова какие уже знаешь, и деньгу зашибить хочешь. Глава 13. Этот закон давно известен. Не интересен мир без песен. Но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали. Нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой. Попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой засыпая, пой во сне, проснись и пой. Задорно распевала Лариса Мондрус в проводном радиоприемнике на кухне, ярко освещенной лучами утреннего солнца. А мы всей семьей сидели и завтракали, недавно проснувшись и умывшись. Вернее, это мы с Мелкой недавно. Мама встала рано, подоила корову, принесла полный подойник молока, процедила его через марлю и разлила по банкам, а затем в холодильник. Еще и стол накрыла. Вот по поводу нашего питания, жили мы очень хорошо. Конечно, если сравнивать с супермаркетами 21 века, ассортимент нашего холодильника проигрывал бесповоротно, не было такого разнообразия. Зато морозильник забит свининой, говядиной и лосятиной, родственникам-браконьерам спасибо, мед, варенье, свои овощи, ну ладно, не совсем свои, тоже от бабушек-дедушек помощь. Мы после Нового года переехали в село, не успели ничего вырастить. Теперь понятны жалобы воспитательницы, что Саша в садике плохо ест, после пельменей у бабушки и варенья ложками, не мудрено. С такой базой и грядущие 90-е можно пережить, ведь продразверсток и раскулачивания не предвидится, как в гражданскую. Я был доволен и чесались руки, разнообразить наше меню, с таким изобилием, грех не кашеварить, не все у родственников по вечерам харчеваться, как мы с Сашей приспособились. А уж готовить я и умел, и любил, не говоря уже про пожрать. И в той жизни не жаловался на отсутствие аппетита, а сейчас вообще, словно черная дыра в желудке, сколько ни закидывай, через несколько часов опять голодный. Только заживающий ожог на правой, забинтованной руке, останавливал от того, чтоб немедленно приступить к готовке. А нет, мы совсем не голодали, мама готовила и вполне съедобно. Пару раз в неделю варила здоровую кастрюлю какого-нибудь супа, борща или щей, не жалея мяса. Вторые блюда тоже не поражали разнообразием, картошка или макароны, зато с котлетами. Ей банально было некогда простаивать часами у газовой плиты, чтоб подчивать чат разносолами разнообразными, не голодные, и ладно. Так что обязательно займусь, как здоровье позволит, и в первую очередь, надо заняться переработкой мяса на фарш. Мама уже сетовала, что запасы подошли к концу, при этом посмотрела на мою руку и вздохнула недвусмысленно. Мужик в доме я, и это моя обязанность, так что скоро будем давиться вареным мясом, и никаких котлет, пока не смогу взяться за ручку мясорубки. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь, только туда и нет обратно. То, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой. А определенно, эта веселая и оптимистичная песенка гармонирует с сегодняшним солнечным утром. Как и тот кусок радиопрограммы, который нам довелось услышать, нет тут новостей с душераздирающими подробностями про теракты, ДТП и прочие техногенные и рукотворные катастрофы, с утра вгоняющие в депрессию и нежелание выходить из дома. Бережет советское правительство психику своих сограждан. Мама не ест и не пьет чай, успела уже на ходу перехватить, подперла рукой щеку и за нами наблюдает, отдыхает перед рабочей сменой. Саша и за столом не может усидеть спокойно, у нее словно энерджайзер с утра включается, вот и сейчас тараторит, одновременно отчаянно болтая ногами и ерзая на стуле. А я занимаюсь тем, что ножом отрезаю пласты сливочного масла и тщательно, с чувством, с толком, с расстановкой, намазываю его на прямоугольники юбилейного печенья. Затем над сахарницей обсыпаю сахаром, сверху накрываю второй печенькой, и получившиеся сладкие бутерброды ем сам, запивая чаем, и младшую кормлю. Та аж как галчонок тянется к готовому, млеет, что я за ней ухаживаю. Мама смеется. «Ваня, ты прямо как каменщик с мастерком, так равняешь масло, как кладку кладешь, от веса только не хватает, зато смотри, как классиво». Заступается за меня Саша и тут же распоряжается: «Ванечка, мне еще одну и хватит». Тоже расплываюсь в улыбке. «Я уже, Ванечка, дорогого стоит». Ну а мама вообще довольнихонькая, в семье мир и идиллия. Она уже и с тем фактом, что на второй год остаюсь, смирилась, к тому же, пообещал, что возьмусь за ум в следующем учебном году. А также мое стремление найти работу, мир с сестренкой, постоянные и ненавязчивые попытки ей помочь, весьма способствует ее хорошему настроению. «Идите уже, а то в садик опоздаете», — с напускной строгостью выпроваживает она нас из-за стола. Проводить Александру Александровну до детского сада – ничуть не легкая и увеселительная прогулка, за ней глаз да глаз нужен, настолько она реактивная и непредсказуемая. И не задуматься, Саша не умолкает, междометиями угу, ага и да что ты говоришь, в разговоре с ней не отделаешься. После пары инцидентов, когда она один раз вдруг спрыгнула с дощатого тротуара и вломилась в заросли сорняков, нацепляв на себя прошлогодних репьев, а в другой чуть не сверзилась с мостика в речку, на полном серьезе раздумывал, как приспособить на нее шлейку с поводком для выходов на улицу. Только опасение быть непонятым остановило, поэтому всю дорогу держусь начеку и смотрю в оба, не забывая отвечать на многочисленные вопросы. Утром в деревне оживленно, не одни мы идем в садик, да и навстречу народ попадается, со всеми здороваемся, перебрасываемся фразами, долго ни с кем не разговариваем, попутчиков обгоняем, идем ходка. Ну а когда Саша устает, закидываю ее себе на плечи, где она восседает как королева, поглядывая на всех свысока. Вот и сегодня все встречные и временные попутчики радуют нас новостью. Лед пошел на реке, до реки от села, километров 5, там на берегу небольшая деревня, относящаяся к нашей центральной усадьбе. Если канцеляритам, третье отделение, а так, деревня Александровка. Там у нас тоже родственники живут, мне порой кажется, что у меня сейчас во всех уголках нашей необъятной родины кто-нибудь доживет. Если не Жуков, так Свиридов. Приедь я в тундру, так и там окажется кто-нибудь из наших, приехав в незапамятные времена и обжившись. Здравствуйте, Саша, слышала, лед посел, приветствует нас один из многочисленных друзей сестры. С этим пацаном у нее, как я уже заметил, особенно дружеские отношения, то ли на почве проблем с произношением, то ли по схожести характеров, оба они гиперактивные и склонные к пакостям. Ледоход – это знаковое событие, сейчас большинство мужиков мыслями и душой уже на реке. Начиная с того момента, как сойдет лед, до конца половодья, самое время половить рыбку в мутной воде, в прямом смысле этого слова. Для этого даже специальная снасть есть, называемая саком, представляющая из себя некое подобие гигантского сачка для ловли бабочек. Вот этим-то саком и черпают вышедшие из берегов реки рыбу, двумя методами, или сверху набрасывают сак, затем его притапливая поскорее, орудуя длинным шестом, саковищем, или заводит сак снизу, от берега, по самому дну, и резко поднимают, вместе с зазевавшейся рыбой. Ну а за счет мутной воды, в которой рыба толком ничего не видит, такой метод добычи весьма результативен и очень популярен. Позже, когда весь лед сойдет, река разольется окончательно и схлынет основной мусор, принесенный половодьем, начнут ставить косынки и телевизоры. Соответственно, как понятно из названия, треугольные и прямоугольные куски рыболовной сетки, по низу утяжеленные отрезком металлического прутка, а сверху с поплавками. Принцип как и у сетей, только по весне сеть ставить накладно, порвет, перекрутит буйным течением и забьет мусором, а вот такими небольшими ловушками, в самый раз. А сети сейчас вяжут сами, это не с китайского рынка одноразовые, которые выбросить не жалко. Народный промысел, который и реципиенту хорошо знаком и мне, эх, по рыбачим. В груди разгорается азарт, и ничего, что рука в бинтах, хоть рыбу собирать буду. Дед, наверное, в обед саковище из-под крыши достанет и к мотоциклу привяжет, а сак с намотанной на него сеткой пристроит в люльку Урала. Еще и пятница сегодня, ближе к вечеру ожидается массовый исход рыбаков на речку, а это, считай, половина села. Неделю, а то и две, по селу будут плыть ароматы копченой рыбы, а под навесами висеть связки вяленых чебоков, плотвы и головли. Сдал Сашу в садик и пригорюнился, предстояло важное дело, которое не стоило откладывать, и идти не в сторону дома, а на самый конец села, ближе к животноводческому комплексу, зернохранилищу и гаражу первого отделения. Вот такое у нас село здоровое, центральная усадьба состоит из двух отделений, из первого и пятого. Третье я уже упоминал, это Александровка на берегу реки, еще есть второе и четвертое, тоже деревни, несравнимые с селом, до одной километров 10, до другой 15. Оттуда к нам учеников возит, живут в Петропавловке в интернате всю неделю, с понедельника по пятницу, у них там только школы с начальными классами, а у нас десятилетка. Ладно, Хорош устраивать экскурсы в краеведение и топтаться на площади возле сельсовета и магазина с детским садиком, сколько ни топчись, а к дядьке на ферму идти придется. Ферма – это так самый конец деревни называется, где он обитает. Так-то этот район к центру относится, но из-за близости к коровнику и конному двору все зовут эти несколько крайних улиц фермой. А дядька получается, старший мамкин брат, мой дядя Паша, которым я вчера пугал шофера-председателя. Надо его обязательно в курс поставить, а вот идти не хочется, общались не очень тепло. Тут реципиент накосячил, как встретил 2 года назад летом недавно освободившегося дядю Пашу, тут же насел на него с расспросами. Со всем пылом юности и нахватавшись верхушек в дворовой компании, огорошил дядьку своим любопытством к уголовному миру. А тот, как я сейчас понимаю, больше 10 лет отмотал, но вернулся без единого портака на теле, по фене не ботал и по внешнему виду и манерам не скажешь, что столько отсидел. Еще обстоятельства того, как он вообще попал в лагерь, реципиенту неизвестны. Если исходить из того, что прадед с прабабкой ему весь срок посылки слали, а вся родня с ним общается и уважает, не старушек топором из-за пенсии рубил. Стоит выяснить, для общего развития, с тем же Андреем, младшим братом отца и милиционером, дядя Паша спокойно разговаривал и даже совместно выпивал на семейных сборищах, а мелкоуголовный элемент в селе, дядю Пашу откровенно уважал и побаивался. Ну а причина того, что реципиент с родным дядькой в несколько натянутых отношениях, дядькин ответ на проявленный интерес племянника к жизни воровского мира. Реципиента тогда как холодным душем окатило, когда дядька, улыбнувшись, ответил вопросом на вопрос. «А ты что, Вань, по романтике параши соскучился, так интересуешься? Вот я сейчас понимаю, что дядька этот, личность незаурядная, а реципиент тогда здорово обиделся. Думал пофорсить потом перед корешами знакомством и родством с такой фигурой, а вышло вон оно как». У дядьки ни одной татуировки, и никакого желания посвящать племянников тайны уголовного мира. Казалось бы, мне то какое дело до этого, разобрался и самое время налаживать отношения с чистого листа, но было одно обстоятельство, которое и меня весьма смущало. Дядька, как освободился, вот уже 2 лета подряжался работать пастухом в селе, с весны до осени гоняя стадо. Зимой потихоньку браконьерил и рыбачил, вязал сети, подряжался с ремонтом техники и сантехники, руки у него были золотые, по отзывам заказчиков, это он нам с ремонтом квартиры помог, вернее, все там чуть не в одну каску сделал, включая врезку крана в отопительную систему. А мне уже и Орлен, и Александр Гаврилович намекали, что стоит присмотреться и не искать работу, а идти к дяде Паше под паском. Ахахаха, вот все бросил и побежал, коровам хвосты крутить. Это, может быть... 14-летний пацан бы повелся на всю эту романтику, с коровами, баранами и свежим воздухом у реки. Мне нормальная работа нужна, и то больше как возможность показать себя родственникам серьезным человеком, сейчас то меня, в силу возраста, попросту не воспринимают. Это только в романах про попаданцев все внимают откровением из уст пиздюка, ввязываясь во все его авантюры, которые он предлагает. А моя реальность такова, что те же оба деда, такую взбучку устроит, вздумай я чего учудить, что выходит за рамки общепринятого. Так что предстоит еще вначале поправить свою изрядно подмоченную заваленной учебой репутацию, минимум лето проработать, доказывая, что я не сопливый пацан, который только и может, что сидеть на родительской шее, и лишь потом двигаться дальше. Блин, я тут еще с этим письмом Андрею, про Чернобыльскую АЭС вылез. Тогда мне это казалось замечательной идеей, а вот сейчас начали посещать сомнения, что-то мне ни в дурдом не хочется, ни прослыть блаженным и юродивым. Надеюсь, вообще получится это замять, дернуло же меня, начитался про попаданцев, ладно хоть в дурдоме не начал вещать, что я из будущего. Вот, работа мне нужна, в общем и целом, для легитимизации и подтверждения статуса договороспособного и вменяемого человека. Деньги здесь второстепенны, мне их и тратить по сути пока ни на что, кормит, поет, а мама еще и одевает, сама шьет такие вещи, которых в магазине не достать. А вот это все. В 6 утра уже на улице в любую погоду, собирать скотину по деревне, везти ее в поле, пешком несколько километров плестись до речки, по пути бегая и подгоняя отстающих животных, потом торчать у реки весь день, вечером обратно эту скотобазу неразумную гнать, домой приходя после 8 часов, никакого желания. плавал уже, знаю, в том году меня дядька намазал, у него подпасок загулял, я и повелся помочь и отдохнуть на свежем воздухе, срубить 5 рублей и порыбачить, пока скотина днем пасется. Проклял все, еще в первый день, когда была хорошая погода, а следующий день я только на чистом упрямстве вытянул, даже не знаю, что было хуже, жары и оводы вчера, или промозглая слякоть и непрекращающийся дождь сегодня. В общем, за 2 дня избавился от всех иллюзий, и теперь фильмы и книги про ковбоев заиграли другими красками, никакой романтикой там и не пахнет, а пахнет дымом, коровьим говном, слепящим солнцем в жару, сыростью в непогоду, и насекомые, вездесущие, кровососущие, которые на запах стада слетаются как мухи на известную субстанцию. Дедом я, естественно, не такими словами, но свою позицию обозначил ясно и твердо. Еще и на жалость надавил, мол, мне надо к школе готовиться, те же учебники читать и примеры решать. Мне же Лена обещала помощь, а в этом случае работа пастухом мне совсем не вперлась, еще и ржач среди сверстников обеспечен. Те вроде с моими доводами согласились, но есть подозрение, что не до конца их убедил. Очень уж явственно читалось у них у обоих желание меня в пастухи пристроить, и им не надо суетиться, помогая мне с поиском работы, и я гарантированно проникнусь нелегкими условиями существования. Вот я сейчас и подстрахуюсь, помимо того, что расскажу дяде Паше о вчерашней стычке с директором и его водилой, зря, конечно, дядьку в блудняк втравил, прикрывшись его именем, еще мягко и ненавязчиво доведу до него мысль, что не нужен я ему в качестве подпаска, от слова совсем и категорически. И тут на моей стороне весь мой жизненный опыт, куча макулатуры прочитанной, типа, как манипулировать людьми и добиваться своего и просто возраст. Дядьке-то сейчас всего под 40, а мне в момент переноса 45 было, так что шансов у родственников меня в пастухи отправить, да еще против моего желания, никаких. Глава 14. К деду Орлену я заявился в 4 часа, оделся в рабочие, на ногах неизменные сапоги, на правую руку, поверх бинтов, натянул брезентовую рукавицу. До этого зашел к маме. «Мам, заберешь сегодня Сашу?» «Я не могу, лед пошел. Езжайте уж, рыбаки. Только рыбы домой много не тащи, мне же чистить. Пару хвостов, пожарить свеженькой, а остальное пусть дед коптит и вялит. Ну, я тогда побежал, беги, беги», — проворчала одна из сотрудниц ГБО, сидевшая за швейной машинкой. «Ходят тут всякие, потом мел пропадает». Дед уже в нетерпении нарезал круги вокруг выкачанного из гаража Урала с коляской, все как я и думал, саковище привязано к запаске на люльке, а Орлен на низком старте. «Ты где ходишь, сейчас бы без тебя уехал, Ванька, ты же до 5 работаешь», — удивился я, — «и так сильно заранее пришел, думал чаю попить пока». «Какая работа?» — закрыл избушку на клюшку и собираться. Дед протянул мне каску и принялся пинать кикстартер. «А че рожа такая кислая? Найдем мы тебе работу, Ванька, че ты как маленький?» «Да я нашел уже, деда, спасибо вам за заботу и советы». Я натянул каску на петушок и запрыгнул на заднее сиденье затарахтевшего трехколесного агрегата. «Что бы я без вас делал?» «Вот и ладно, вот и молодца. Сразу же тебе говорили, балбесу, иди к дядьке в подпаске». «Нет, кабеница давай, как городской». Дед газанул, врубил первую передачу и, плавно отпустив сцепление, тронулся. С дядькой у меня получилось договориться просто отлично, как и планировал, почти. Тот возился во дворе, растянув сак и заделывая капроновой ниткой прорехи в сетке. Племяннику, то есть мне, сразу обрадовался. «Ванька, сам пришел, ну-ка иди сюда, рассказывай, с каких это ты пор оперился и на взрослых матом ругаешься? Ювенальной юстиции на них нет, то Андрюха руки распускает, то этот, тут не надо быть специалистом по физиогномике, прямо невербальный посыл чувствую, что хочет применить меры физического воздействия. Ладно, с ювенальной юстицией перебор, в гробу я видал это изобретение либералов, но вот с любовью родственников и их страстью к моему воспитанию надо что-то делать. Пиздят они, дядя Паша», — попытался отмазаться я, благоразумно отступая подальше. Дядька от возмущения встал как вкопанный, он, в отличие от всех остальных, практически не матерился. По крайней мере, я от него ни одного матерного слова ни разу не слышал, у него и без мата, словарный запас был большой. Еще мама тоже не материлась, почти, но со мной и Сашкой без мата, сами понимаете, что никак. Дядя Паша помолчал, собираясь с мыслями, видно было, как его обуревало желание мне ввалить, но это не педагогично. А затем его как прорвало, столько нового узнал о своем реципиенте. И то, что меня оставляют на второй год, было не самым страшным проступком. Ванька то ведь совсем от рук отбился и пустился во все тяжкие, получается. Переехали сюда не в последнюю очередь из-за того, что он, то есть я, мы, хорош абстрагироваться, связался с плохой компанией в Нягани, курил, несколько раз был пойман с запахом спиртного и нещадно бит удлинителем матерью. Типичный подростковый бунт и самоутверждение в среде себе подобных, хорошо тут еще клей не нюхают, массово по крайней мере это не стало мейнстримом. Стыдно было выслушивать и о том, как дядька с матерью занимались ремонтом квартиры, а мой реципиент ходил с недовольным видом, боясь испачкать ручки. Мол, не царское это дело ремонтом заниматься, для этого есть специально обученные люди. Свинья редкостная этот ямы Ванька, если по справедливости рассудить. Мать с дядькой пашут, а он мусор из-под палки выносит и морду кривит, норовя сбежать на улицу, лишь бы не работать. Накипело у дядьки изрядно, минут 15 распинался, и ни разу не выматерился, что характерно. Но мне от этого было не легче, не очень-то приятно такое о себе слышать, подложил мне предшественник свинью, свинья этакая, извиняюсь за тавтологию. Я даже покраснел, опустил глаза и не пытался оправдываться, чем заработал плюсик в карму от дядьки, тот сам этому неподдельно удивился. Неужели проняло, эх, свежо предание, а меня еще дед одолел, пристал как банный лист, возьми Ваньку в подпаски. Вот на кой ты мне надежный человек нужен, а не такой вот, у которого 7 пятниц на неделе. Стоит ли говорить, что я с жаром принялся убеждать его взять меня в помощники. Прямо затмение какое-то нашло, ей-богу. А с другой стороны, сожму зубы и лето отработаю, закалю характер и физуху подтяну, как и намеревался, не говоря уж о деньгах. Вполне легальном заработке, между прочим, а не все те околокримиальные схемы, что крутились в моей голове, не давая покоя. «Есть хочешь?» – спросил подобревший дядя Паша, видя, что его страстный монолог не пропал в туне и упал на благодатную почву. «Нинка говорит, что ты с Шуркой перестал собачиться и шпынять ее, в садик водишь, действительно мозги на место встали после больницы. Не знаю, вроде завтрак или с утра. Пожал я плечами на вопрос о еде. Сестренка же, еще и маленькая, люблю, оказывается, сам не ожидал. А мозги у меня не на место встали, а перевернулись, вот, было бы еще чему переворачиваться». Совсем благодушно проворчал он, отставил в сторону сак и пошел в дом, махнув рукой, чтоб следовал за ним. «Нормально так деревенские пастухи живут. Нет, небольшой деревенский дом, разделенный на две неравные половины огромной русской печью, не украшала монументальная стенка, мечта и гордость всех домохозяек СССР, с потолка не свисала хрустальная люстра, но в углу стояла самодельная музыкальная стойка, из светлого дерева, покрытая лаком, на ней, радиомагнитола и ухты, маяк 001 стерео, на стеллаже виниловые пластинки и бобины с магнитофонной пленкой. «Да дядька у меня меломан, руками не трогать, пришибу», предупредил он, когда я с места ринулся рассматривать все это богатство. «Кофе будешь?» «Кофе», я чуть слюной не подавился. «Настоящий буду». «Нет, игрушечный», проворчал дядька. «Из желудей, как там его, ячменный напиток колосс. Эх, молоть бы тебя зерна припахать, но куда тебе, инвалиду, с такой рукой». Дядя Паша загремел посудой на кухне, а я завороженно изучал коллекцию грампластинок и надписи на бобинах. Это я удачно зашел. Решено, с первой же зарплаты куплю магнитофон, а дядька мне перепишет музона. Сколько же тут у него всего, и Высоцкий, и рок есть. Не прост дядя Паша, вон среди винила такое попадается, явно не производство фирмы грамзаписи «Мелодия». Что, Вань, впечатляет? Дядька аж лучился от самодовольства, выйдя из кухни с ручной мельницей. Это тебе не дворовый блетняк на расстроенной гитаре под портвейн слушать, я за эту коллекцию знаешь сколько отдал, лосей 5 ушло перекупам, никак понимаешь чего в этом. Я только отчаянно мотнул головой, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не проколоться. А дядя Паша отложил в сторону мельницу, тщательно вытер руки полотенцем и приступил к священнодействию с магнитофоном. Выбрал одну из бобин, проговорил: «Сейчас, последняя песня в первой части, если не ошибаюсь, как раз про тебя». Пошаманил с перемоткой, включил и подмигнул: «Слушай», а сам скрылся на кухне. Магнитофон включился с громким звуком, подобным щелчку курка, спущенному в холостую, По дому разнесся такой знакомый голос молодого Бутусова. Раньше было совсем другое время. Раньше было совсем другое время. Раньше было совсем другое время. Это был конец песни. Из кухни поплыл восхитительный аромат свежего кофе, а после небольшой паузы магнитофон выдал следующую композицию. «Алчи, Алчи, что ж ты, мальчик, где так долго пропадал? Видишь, Алчи, мама плачет. Где ж ты, милый, пропадал? Отчего ты смотришь вправо? Почему ты дышишь в нос? От тебя табачный запах, крепких взрослых папирос. У тебя в кармане рюмка, у тебя в ботинке нож. Ты растрепан, неопрятен. На кого же ты похож? Отчего тебя качает? Почему ты все молчишь? Мама, мастер, дядя Коля, ждет давно меня внизу. Вот те ножик, вот те спички. Я на работу выхожу. Алчи, Алчи, что ж ты, мальчик, где так долго пропадал? Ты чего, Ванька, эко тебя как пробрало? Вот она, волшебная сила искусства». Дядька и сам не ожидал такого эффекта, поэтому слегка растерялся. «Ну будет тебе, Вань, пошли кофе пить. Сделаем мы из тебя человека, возьму в подпаски. Ты же мужик, не распускай нюни». Предположим, нюни я и не собирался распускать, это он наговаривает. А вот накрыло знатно, не без этого. Если до этого все случившееся представлялось какой-то компьютерной игрой, словно я попал на страницы так любимых произведений про попаданцев, то сейчас понял, что пути назад нет. И это не компьютерная игра, не лит РПГ, роялей в кустах нет, а действительность, вот она, социализм и 1986 краткое, получите, распишитесь. И прощай 21 век, интернет, пункты выдачи заказов и мой аккаунт в танках, которому 10 лет. Вытащил из кармана платок, вот что бы я без мамы делал, высморкался и, пряча глаза от внимательного взгляда дядьки, пошел пить кофе. И это был праздник какой-то, мой первый кофе в этом мире. Вернее, второй, первый я в городской столовой видел, но тогда попробовать не рискнул, ни доверия, ни желания попробовать не возникло. А этот, напиток богов, и не просто кофе, дядька в него специи добавил, гвоздика чувствуется точно, и черный перец. Однако, мда, поторопился я тебе аванс выдать, что встал на путь исправления. Покосился дядька на 5 ложек сахара с горкой, которые я закинул в свою кружку. Кто же настоящий кофе с сахаром пьет, ничего не слипнется. Мне для мозгов надо, я тупенький, не просто так на второй год оставили. Отговорился я, хочу такую же музыку, дядь Паш, и не только этот альбом, а чем больше, тем лучше. У тебя там такое есть. Ишь ты, глазастый какой, а это наши, свердловский коллектив поет. Сказал он это таким тоном, словно сам участвовал в записи этого альбома. Ну или, как минимум, бухал с Бутусовым и Умецким в перерывах, и курил с Кормильцевым. Пластинки не дам, и не проси, бобины тоже. Да тебе и ни на чем пленки слушать. А вот отработаешь месяца два без пререканий, достанем тебе аппарат, запишу тебе все, что хочешь. Это что, получается, сколько магнитофон стоит, что за него 2 месяца надо как проклятый пахать? Или это под Пасху столько положено, гроши какие-то? Ладно, разберусь по ходу пьесы, я не из-за денег в эту кабалу впрягаюсь. А дядька у меня огонь, живет в деревне, а фонотека на зависть иным столичным пижонам. И это всего 2 года как на свободе, с небольшим. Вот развернемся, когда он меня всерьез воспринимать начнет. Я тут голову ломаю, думаю, с чего начать первоначальное накопление капитала, а у меня такой дядька. Главное, не зарваться, а то как представлю себя в окружении милиционеров и строгий голос прокурора. Таких дядек племянник, а спекуляцией занимаешься, Жуков. Не дай бог, всего-то несколько лет осталось до того, как предприимчивые люди ринутся зарабатывать деньги буквально из воздуха, да терплю как-нибудь, попутно обрастая связями и нарабатывая репутацию. В той жизни же хватило ума попросить у знакомых на день коллекцию разнообразных фоток, по которым фанатела молодежь. Брюс Ли, Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, опоясанный пулеметными лентами, как революционные матросы и прочие, от культуристов до мордашек смазливых певичек. Отщелкал все 36 кадров на свимовскую пленку, перефотографировав эти шедевры, а затем монотонный конвейер в ванной, с красным фонарем, фотоувеличителем и 3 ванночками, с проявителем, фиксажем и промежуточной, с чистой водой. Вот тогда-то, в 11 лет, и убил этой халтурой весь интерес к фотографии, зато денег заработал немыслимых для подростка, и вовремя успел потратить, прежде чем они превратились в фантики. Фотоаппарат у нас есть, зеркалка «Зенит», фотоувеличители и все остальные прибамбасы тоже. Мама раньше увлекалась, а потом мы с Сашей подросли, и ей стало не до увлечения фотографией. Так что самый простой и эффективный способ по-легкому срубить капусты у меня в руках. Надо только расходниками закупиться, проявителями, закрепителями и фотобумагой. Причем любой, глянцеватель тоже есть. Только гильотинка для фотобумаги у деда Сани, он ей табак режет по осени, который сам выращивает. А цветмет советские граждане на Клондайке живут и не подозревают, что медь и алюминий скоро станут вполне себе ценными активами, стоимость которых будет только расти. А ведь есть еще латунь, бронза, нержавейка и многое другое, что сейчас попросту выбрасывается на помойку. Плохо жили, млять, в Советском Союзе. Зато как при Ельцине принялись перекапывать свалки, в поисках металлолома, который при совке попросту выбрасывали. Опять принялось потряхивать, вот за что мне это, снова пережить крах империи. Если в той, первой жизни, я по малолетству и присущему возрасту слабоумию, толком и не понял, во что нас втравила жаждущая передать по наследству своим детям номенклатурная элита народное достояние, то в этой, осознаю, вижу и знаю, пусть и без точных дат, цифр и фиа причастных к этому. Ну не Ельцин же с Горбачевым все это вдвоем устроили, да еще с таким иезуитским коварством, что вся страна с радостью аплодировала, когда СССР начал рушиться, еще не догадываясь, что места на руинах под обломками хватит не всем, многие не впишутся. А, чё, опять задумался настолько, что выпал из реальности, в себя привел встревоженный голос дядьки, машущего перед глазами пятерней раскрытой. «Рот, говорю, закрой, вот какой из тебя подпасок, все бараны разбегутся, если так задумываться будешь. Тебя не рано выписали, Вань, ты меня напугал слегка, когда рот открыл и глаза остекленели, не было ведь раньше такого. Чего тебе в дурдоме сказали, когда пройдет?» «Да задумался я просто, дядь Паш». Постарался развеять его необоснованные подозрения. Он с таким скепсисом на меня посмотрел, что стало понятно. Раньше Ванька и глагол «задумался» у дядьки никак не коррелировали. Бесит, если честно, так и подмывает поделиться с ним, если не послезнанием, так хоть о музыке пообщаться, как нормальные, взрослые люди. У него, между прочим, пластинка Боба Марли стоит на полке, вот тебе и СССР. Проклятый возраст, не могло меня в совершеннолетнего закинуть. Хотя стоп, взрослый человек, который на ровном месте стал другим, это же прямая дорога в психбольницу, не надо. А в моем случае спишут все на взросление и клиническая смерть от удара током тут в елочку. Клавку, говорю тебе, не бойся, продолжал дядька. Он сам сейчас боится, вчера прибежал оправдываться. Ой, у нас тут чего? И трансы есть, в Советском Союзе, вот тебе и железный занавес, вот тебе и тюрьма народов, все тут есть, и секс, и рок-н-ролл, и даже трансы. Только с чего это я должен бояться какого-то транса, и почему он должен меня теперь бояться? Я и раньше к этой публике никакого отношения не имел, никак не соприкасался, а здесь вообще Лена есть, этих только не хватало. Какая Клавка, дядь Паш, я ничего не знаю, никакая, а какой? Ты чего, Вань? Во взгляде дядьки промелькнула такая жалость, что я поневоле устыдился. Нормально тебя приложила, ничего, золотого корня тебе накопаем, отъешься за лето на свежем воздухе, будешь как огурчик к осени. Клавдий, шофер директорский, вчера вечером прибегал, клянется, что и не думал на тебя нападать, директор заставлял. Вот он и сделал вид, так же было, почти, ух, отлегло, ну и имечко у водитла, конечно, только он после того, как я про тебя вспомнил, угомонился, до этого прямо рвался выслужиться, да и хрен на него, отмахнулся дядя Паша. А вот директор совсем берегов не видит, он тут всем, кому можно, успел поперек горла встать, недолго ему осталось, скоро уедет, вместе с родственничками своими. Ты чего уши развесил, то, не твоего ума дело это, вдруг напустился он на меня. Иди давай, на речку то поедешь с Орленом, вот там и увидимся, тоже собираюсь. И по деревне не болтай лишнего. Домой я добирался в смешанных чувствах, вопреки задуманному попал таки в пастухи, причем к такому дядьке, который спуску не даст. А если смотреть на перспективу, у меня один родственник милиционер, плюс еще дядька, у которого явно подвязки, если не в криминальном мире, так среди форцы. Иначе откуда такое изобилие пластинок, магнитоальбомов, да и оговорка про лосей через перекупов, сомнений в его связях не оставило. А еще дед-кладовщик и прадед-герой соцтруда. И бутлегерство, которое даже не общесемейное хобби, а образ жизни. Глава 15. Дикая шмаль, хап-хап, водка паленая, буль-буль, банда на банду, бух-бах, голова на утро, бо-бо. Не знаю, из каких закоулков подсознания всплыл этот рэпчик, может, предчувствие лихих 90-х, но сейчас он на всю громкость играл у меня в голове. Самое то, для озвучки бешеного ралли по проселочной дороге до реки, дед выжимал из мотоцикла все лошадиные, что в нем имелись. Длинная ошкуренная и высохшая за зиму шестиметровая жердь, она же саковище, привязанная к запаске на люльке, телепалась как живая, не всегда успевая вписаться в повороты. В ушах свистел ветер, несмотря на петушок на голове и каску сверху. Это Орлен трезвый так гонит, не терпится сезон открыть. Представляю, как мы обратно поедем, да еще и в темноте. Ладно, я малолетний дебил, дух захватывает от скорости и мощи мотора, а дед-то куда смотрит, ему под 40 лет, одно слово, тракторист-комбайнер, герой асфальта сельский. Хотя асфальтом и не пахнет, но видно, что за дорогой следят, отсыпано щебнем на всем протяжении, совхоз не из бедных. Могли бы и расщедриться, в городе том же, как успел заметить, с этим нет проблем. Наконец добрались до Алексеевки, состоящей из одной длинной улицы, километра на полтора растянувшейся змеей вдоль извилистого берега речки. Дед невольно притормозил и по деревне пробирались медленно, чтоб не задавить снующих через дорогу кур и вальяжных гусей, провожающих наш мотоцикл недовольным гоготом. А мы первые с Петропавловки приехали, да, ору, перекрикивая шум двигателя. Схерали загуляли, деда аж перекосило и он непроизвольно добавил газу. Местные с утра уже все процедили, сливки сняли. Да и наши тунеядцы давно здесь, в верхах все, Сталина на них нет. Проехали деревню и дальше пришлось вообще пробираться со скоростью черепахи, отсыпанная гравием дорога кончилась и началась лесная, с глиной, лужами и колеей, в которой трактор может увязнуть, не то что мы на мотоцикле. Стала попадаться оставленная на обочине техника, владельцы которой решили не рисковать увязнуть в грязи. Дед оказался не из таких, свернул на обочину, затем на подсохший луг и подпрыгивая на оставленных кротами ямах и кучах земли, продолжили путь в сакральные верховья реки. По берегу то и дело попадаются сакающие рыбаки, но дед не останавливается, настойчиво пробираясь дальше. Нет, чтоб притормозить, поговорить с людьми, поинтересоваться как улов, а как же рыбацкое братство. Подкидываю ему такое предложение и нарываюсь на неприкрытую агрессию. Какие же это рыбаки, Ванька, браконьеры ебаные. С сомнением смотрю на наше саковище и сак в люльке, но спорить не решаюсь, нервный Орлен какой-то, не хватало еще под горячую руку попасть. Переживает небось, что не мы первые сюда добрались и придется за другими подскребать, которые уже все рыбные места прочесали. Тоже, заразившись настроением от деда, начинаю посматривать на рыбаков у берега недобро. Какой там год советской власти на дворе, а толку никакого, мелкособственнические инстинкты не изжиты, что и покажет в начале грядущая перестройка, а затем вакханалия святых 90-х. Что уж говорить о жителях среднеазиатских республик, которые стремительно ухнут в свое привычное состояние, феодализм средневековый. Хотя не могу не отдать должного нынешнему правительству, нет замещения коренного населения обитателями аулов, но опять же, за счет субсидий, щедро выделяемых из центра. И есть еще такой факт, неприятный, как добровольно-принудительное перераспределение специалистов из центральной части России в братские республики. Довелось услышать, уже здесь, эх, ничего не меняется у нас в стране, что при социализме, что при капитализме, весь праздник жизни для нацменьшинств, за счет русского и коренных народов. Опять задумался и выпал из реальности, не заметил, как впереди появилась небольшая речушка-громотушка, впадающая в реку. Дед резко затормозил, и несмотря на небольшую скорость, я тюкнул своей головой в каску деда по затылку. «Ванька, ты чё там, заснул? Приехали, слезай. Не переехать нам тут нынче, вон как разлилось. Повыше поднимемся и там по камням перейдем. Разгружаемся, собираем сак». Я задаю резонный вопрос. «А зачем нам с собранным саком тащиться вначале через кусты, потом через речку? Может, на той стороне лучше было собрать? Мы по громотушке пройдем, Вань». Орлен, добравшись до речки, успокоился и преисполнился благости. «Есть мысль у меня по бочагам Хариуса взять, он как раз на нерест в верховья пошел, там и то мы его и прихватим. Пока по громотушке пройдем и наши подъедут, с ними по реке потом отправимся. Не спорю, ему видней, я в прошлой жизни немного в других местах рос, со своей спецификой. Идем вверх по течению, то пробираясь среди кустов, то оскальзываясь на каменных осыпях курумников. Русло Громотушки выписывает зигзаги, лежа в небольшой долине между двух гор. Такой вот гигантский овраг здесь называют логом. Это Урал, детка. Вспомнил сестру из того утерянного времени, она любила этой фразой подколоть моих любимых племянников, когда привозила летом на малую родину. Как они там, вспоминают своего непутевого дядьку или давно забыли. Время от времени дед останавливается у понравившегося ему омута и закидывает сак, комель саковища кладет на плечо и давит обеими руками, стараясь быстрее притопить сетку. Затем, скребя по дну сеткой, вытаскивает сак на берег. И всегда с рыбой, и с какой. Пару хариусов по килограмму добыли, не считая чебака, головля и щучек. Я собираю вытряхнутую из сетки рыбу, крупную забирая себе в мешок, а мелочи мальков выкидываю обратно в воду. Азарт охватывает с головой, и мы, параллельно рыбалке, начинаем собачиться. Дед, по моему мнению, все не так делает, и если бы не моя больная рука, я показал, как надо правильно. Утомил даже, то тупит, то торопится, то вообще за камень или корягу на дне зацепится, прямо зла не хватает. С его стороны претензии в мою сторону кажутся совсем необоснованными и высосанными из пальца, сразу понятно, придирается. Сам косячит, а на мне, срывается. Стесняться нам некого, не чужие люди, поэтому активно переругиваемся. Деда, да чтоб тебя, ну кто вот так тянет, а быстрее надо, а ты как кота за яйца. Цыть, сопля, молод ты ишь меня учить. Ты чё малька не до конца выбираешь, вон сколько блестит и бьется в траве, давай в речку их. Ну ты и рукосуй, Ванька, и в кого такой только. Прошли не больше полкилометра, а уже все в мыле и в мешке у меня рыбы килограмм 15, перекосило на бок от такой нелегкой ноши. Деду тоже не сладко, поворочай жердью с мокрой сеткой на конце, да еще и пробираться приходится в экстремальных условиях, не по ровной дороге. Заикаюсь, что неплохо бы назад вернуться. Орлен хорохорится, не с руки ему передо мной слабину давать, рвется еще несколько заводей проверить, где по его словам царь Хариус обретается. Делать нечего, тоже марку держать надо, пенсионер может, а я чем хуже? Штурмуем засохший прошлогодний бурьян, подбираясь к заветному омуту. Вообще уже в какие-то дебри забрались. Пологие до этого склоны лога сменились скальными выходами, и чтоб забросить сак в густых кустах, украшающих крутой берег, деду приходится изворачиваться. Позаросла все, етическая сила, ругается дед. Че встал то, помогай давай, держи комель. Совместными усилиями закидываем сак, дед меня отпихивает. Не мешайся, топит сетку и затем начинает шустро перебирать руками, вытаскивая снасть на берег. И неизбежно за что-то цепляется, а я ведь предупреждал. Перекладина с сеткой, насаженная перпендикулярно саковищу, слетает, из воды на свет Божий показывается неопрятная мотня, вместо аккуратного треугольника сака. Абонарат в сердцах бросает дед и напускается на меня. Вот что ты за человек, Ванька. Акилла промахнулся, Акилла промахнулся. Я за собой вины не чувствую. Предлагал же возвращаться и продолжаю троллить деда. Акилла промахнулся. Орлен было напускает на себя грозный вид. Затем не выдерживает и смеется. «Какой ты еще малый, Ванька, мультики смотришь, а сам то, деда, откуда знаешь, тоже смотришь, значит». «Да я с Шуркой сидел», начинает он оправдываться. «Мне некогда у телевизора рассиживаться, в отличие от вас, караедов. Ну-ка, Вань, разбери сетку, там никак шевелится кто-то». Тут уже и сам замечаю, что спутанный комок сетки не пустой. Разбираю снасти, вытряхиваю под ноги здорового хариуса, грамм на 800, с плавником как парус. Дед преисполняется и начинает покрикивать, командуя, чтоб я разбирал снасти, вытаскивал все из кустов обратно на поляну. Возвращаемся. Вылезли из кустов, дед забрал у меня саковище, оставив мне увесистый мешок с рыбой и сак, и пошли вниз, к оставленному у устья Громотушки мотоциклу. Обратно по уже знакомой и протаренной дороге идти легче. Дело к вечеру, становится прохладнее, и когда дед предлагает остановиться, наладить сак и второй раз пройти по заводям, мол рыба успокоилась и опять подошла, чего зря ходить, соглашаюсь. В результате, к тому моменту, когда спускаемся до стоянки, мешок вообще оттягивает плечи, а на стоянке многолюдно, стоит Днепр-прадеда, он приехал с дядей Пашей, вокруг них нарезают круги и заливаются лаем две дядь Пашиных лайки, Кант и Гегель. С ними еще 5 человек, из которых я узнаю только Андрея и его сослуживца Васю, но не ошибусь, если это тоже менты, или армейские друзья, есть в них что-то неуловимо схожее, что отличает таких бывалых парней от цивильных. Андрей с товарищами пришли пешком, оно понятно, на его машине сюда не проехать, а рюкзаков, набитых доверху, словно в горы собрались на неделю, машут нам руками, свистят, а дед не торопится подходить, командует: давай, Вань, еще вот эти 2 омута процедим, покажем дармоедам, как рыбачить надо. Наши манипуляции не остаются без внимания, вначале к нам подбегает Гегель с Кантом, приветствуя лаем, затем подтягиваются мужики, тут же сразу 2 зрелища, и вода течет, и другие работают, еще костер развести и можно созерцать бесконечно. Здороваемся, встречающие заглядывают в мой мешок, одобрительно присвистывают и порываются тоже поучаствовать. А Андрей, на правах ближайшего родственника, переживает больше всех, не в силах остаться безучастным. Папа, ну кто так вытягивает? Надо плавно и быстрее, и забрасывать надо мягко, а ты как мешок с говном в воду кидаешь, так всю рыбу распугаешь. Ванька, вон чебак прыгает, сейчас уйдет в воду, че ты такой нерасторопный? Тут же объединяемся с дедом, позабыв недавние разногласия и высказываем Андрюхе все, что о нем думаем. Тот отступает: ну все, все, слова вам не скажи, я от чистого сердца советую, душа за вас болит, один старый, другой инвалид, как еще столько наловили, чудом, не иначе, бери саг в зубы и сам лови, нах, рычит дед, выволакивая сетку на берег, посмотрим, чё поймаешь, языком то гораст молоть, не, мы лодку взяли, сейчас на пару километров поднимемся и с сетью наплавом спустимся, открещивается дядька от сака, нам по сроку службы не положено тяжелое поднимать, знакомлюсь с приехавшими друзьями Андрея и Васи, а дед приветствует их как старых знакомых. Здорово, орлы, чё вас так мало нонче, где остальных потеряли? Весна, пап, кого успели собрать, те и приехали, объясняет Андрей. Мы с Васькой вверха пойдем, время поджимает, надо до темноты успеть сплавиться. А Колька с Димоном и Вовкой с Саком походит, вас сменит. Застоялись в городе, пусть кости разомнут. Андрей подхватывает здоровый чехол с надувной лодкой, Васька берет рюкзак поменьше и они скрываются в кустах, перебираться на другой берег речушки. Минут через 10 уже салютуют с той стороны, а мы устроились на поляне перекусить, умаялись и проголодались. Дед объявляет, что он на сегодня набегался, спина отваливается, поэтому будет с Александром Гавриловичем уху варить, а нас, как молодых, отправит дальше рыбачить, как перекусим. Я с дядей по шее пойду вниз, а Андрюхины друзья, вверх, чтоб не мешать друг другу. Колька достает из позвякивающего рюкзака пару бутылок пшеничной, оба моих деда одобрительно кивают и подвигаются ближе к расстеленному на поляне куску брезента, изображающему скатерть-самобранку. Колька, кстати, без левой руки, пустой рукав подвязан узлом, чтоб не болтался. И кажется мне, что это не бытовая травма и не по пьяни руку отморозил. Мне, ясен перец, не наливают, хотя я умотался не хуже некоторых, аж пошатывает и еще ведь идти скоро. Поэтому уничтожаю продукты. Сало, вареные яйца и крупно порезанную луковицу. Вкуснее я еще в этом времени не питался. Первую бутылку мужики на 5, дядя Паша отказывается, говорит, что потом по духу 100 грамм пропустит, распивают быстро, а вторую дед Саня прибирает себе, строго выговаривая сидящим за столом.